Глава 15. «Да пусти ты!» — вырвала я руку и, поставив тарелку, отправилась на поиски Арсения. Его я обнаружила сидящим на носу. Ветер взъерошил волосы, а расстегнутая светлая рубашка надувалась на спине пузырем. Придерживая развивающийся подол платья, я подошла к Сене и села рядом. Мы проплывали мимо лотосовых полей, и от открывшейся перед нашими глазами красоты у меня на время пропал дар речи. Арсений тоже молчал. Я посмотрела на его профиль. Сеня выглядел таким серьезным, будто решал в эту минуту проблемы вселенского масштаба. «Ты ведь помнишь, что девчонки не любят ревнивых?» «А я и не ревновал», — пожал плечами Сеня, впрочем, так и не повернув ко мне головы. «Тогда почему ты ушел?» Я подсела еще ближе и положила голову парню на плечо. «Просто не очень люблю такую шумиху. А ты иди веселись». «Мне без тебя не весело», — упрямо сказала я, но Сеня ничего не ответил. Этого парня пригласил Ян. Я его впервые вижу. Я чувствовала, что все-таки прошлое, когда любимая девушка предпочла брата, Сеню так и не отпускала. Наверное, она в самом деле была его большой любовью. Внезапно я ощутила укол ревности к незнакомке и поднялась. Это на словах мы храбримся, а как влюбимся по уши, то ничего с внезапным чувством собственничества поделать не можем. Так хочется завладеть разумом любимого человека полностью, чтобы он навсегда вычеркнул прошлое и никогда к нему не возвращался. Но так не бывает. Чем дольше я размышляла над этим, тем сильнее злилась. На себя, на Сеню, почему-то на Дарину, но больше всего на Яна. Ни слова не говоря, я направилась прямиком к бойфренду своей подруги. Сейчас они с Дариной сидели за столом в кают-компании и о чем-то весело болтали, попивая коктейли. Увидев меня, Ян запаниковал. Видимо, я имела слишком воинственный вид. «Чего ты добиваешься?» — спросила я, подсев к нему. «Ты о чем? Этот ненормальный Антон? Зачем ты его пригласил?» «Антон — отличный парень», — возразил Ян. «И Дарина его знает». Подруга, не расслышав из-за музыки, о чем мы говорим, удивленно посмотрела на меня и вопросительно кивнула. «Ты правда ему понравилась?» — сказал серьезно Ян. «Он видел наши фотки с круиза». Я вспомнила, как на теплоходе меня уже пытались свести с другим парнем. «А Игнату я тоже правда понравилась?» — спросила я, сощурившись. «Игнат так всех новеньких разыгрывает». «Прости», — пожал плечами Ян. Дарина склонилась к нам и громко спросила. «Что вы тут обсуждаете?» «Ты знаешь этого Антона?» — спросила я, без стеснения кивнув в сторону парня, который сидел недалеко от нас и время от времени смотрел в мою сторону. «Он похож на маньяка», — вынесла вердикт я. «Не придумывай», — засмеялась Дарина. «Он мой гость». «Ты его пригласила, чтобы мы поссорились с Сеней?» — решила все-таки уточнить я. «О чем ты?» Я красноречиво посмотрела на Яна. «Ты опять решил свести Ваську со своим другом?» — возмутилась Дарина. «Но зачем? Мне сказал, что Антон страдает из-за того, что его бросила девушка». «А я при чем?» — задохнулась я от возмущения. «У меня парень есть». «Я не хочу, чтобы ты встречалась с ним», — нервно отозвался Ян. «Чего?» — хором воскликнули мы с Дариной. «Да мы с тобой даже еще не друзья», — продолжила я. «А такими темпами и вряд ли будем». Ян мне нравился, но его закидоны со сватовством раздражали. Я не понимала, почему он возомнил себя вершителем судеб и думает, что может вмешиваться в мою личную жизнь. «Я знаю такой типаж пацанов», — проворчал Ян. «Думает, что все ему должны. Знаешь, твои дружки — представители не самых приятных типажей», — возразила я. Дарина же не сводила с Яна сердитого взгляда. В этот раз она явно была не в курсе намерений своего парня. Подруга знала, насколько сильно мне нравится Арсений. «Ты сказал, что пригласишь Антона, чтобы познакомить с девчонкой». «Я думал, ты поняла, что я про Василису». «Нет, я решила, что ты про Олесю». «Так ты Олесю хотела с этим Антоном познакомить?» — ахнула я. «Но ты же видишь, какая Олеся печальная», — понизив голос, сказала Дарина. «Ее явно нужно отвлечь». «Но явно не этим Антоном», — поморщилась я. «Может, вам свое агентство для одиноких сердец открыть?» К нам подошел Сеня. Он сел рядом и, обняв меня, поцеловал в макушку. Мне казалось, он не сводит взгляда с Яна, как будто делая ему все назло. Ян тоже следил за ним. «Что обсуждаем?» — лениво спросил Арсений. «Женихов Василисы», — тут же нашелся с ответом Ян. «А пояснительную бригаду можно?» — не понял Сеня. «Все бригады на выезде», — сквозь зубы ответил Ян. Обстановка вокруг явно стала напряженнее. Парни сверлили друг друга ненавидящими взглядами. «Ян, пожалуйста, — негромко начала Дарина. «Только не сегодня. Арсений оказал мне огромную услугу, разрешив отметить день рождения здесь». «Теперь ему все должны?» — психанул Ян. «Не все, только ты», — спокойно проговорил Сеня. «Лучше бы я не приходил». «Так я могу тебе помочь уйти отсюда. Я забыл, что это твоя яхта. Вернее, твоего папочки. А у тебя какие комплексы по этому поводу? Проблемы с отцом?» Напряжение достигло своего пика. Дарина поднялась и потянула за собой Яна. «Ребята, не надо! Сеня, если есть возможность, мы причалили бы к берегу и сошли с Яном. Я вижу, как всем неловко». Но возможности такой не было. Мы зависли посреди реки, которая сейчас напоминала огромное зеркало, отражающее закатное небо с пушистыми облаками. «Мы сейчас сами уйдем», — сказала я. «Вы веселитесь, а нам нужно поговорить». Мы снова сидели на носу яхты и смотрели на потемневший лес. По реке разносились музыка и громкие голоса. Мимо нас курсировали другие катера, то и дело кто-то выкрикивал приветствие или свистел. «Вы точно раньше не были знакомы с Яном?» — все-таки спросила я у Сени. «Кажется, нет», — сказал Сеня не слишком уверенно. «Не помню. С первого дня мне кажется, что он цепляется ко мне из-за тебя». «Из-за меня?» — искренне удивилась я. «Такого не может быть. Он без ума от моей подружки. Уж я это знаю». «А я без ума от тебя», — сказал Сеня, внимательно посмотрев на меня. «Поэтому не позволю всяким клоунам портить наши отношения. Нам и без того придется скоро расстаться. Когда ты снова уходишь в круиз?» Мне не хотелось говорить о нашем расставании, но оно было неизбежно. Обнявшись, мы растянулись на мягких лежаках и, покачиваясь на волнах, слушали музыку. Вернулись к остальным, когда совсем стемнело, и в речной воде отражались звезды. Дарина готовилась к торжественному задуванию свечей на торте. Музыка уже играла намного тише. Арсений раздал девчонкам симпатичные клетчатые пледы, а Ян вынес торт, который накануне приготовила Лена. Дарина так долго загадывала желание, что со стороны послышались смешки. А когда подруга наконец определилась с тем, чего же она на самом деле хочет, и задула свечи, раздались аплодисменты. Я стояла у перил, когда Дарина подошла ко мне с картонной тарелкой с тортом и свободной рукой обняла за плечо. Я даже не думала, что мой день рождения может получиться таким. «Только посмотри на реку, и это звездное небо!» Мы обе подняли головы. Над нашей головой зависла огромная серебряная луна. «Спасибо тебе, Вася!» «А мне за что?» — искренне удивилась я. «За то, что нашла себе парня с яхтой!» — хихикнула Дарина. «Шутка!» «Нет, ты только подумай! У Арсения в каюте были лебеди на кровати, а у нас — тухлая рыба!» Мы рассмеялись. «На самом деле я просто горжусь нами!» — продолжила Дарина. «Как здорово уметь дружить!» Дарина обвела взглядом присутствующих. Подруга с легкостью заводила новые знакомства и приходила на помощь, если это требовалось. Благодаря характеру Дарины рядом с ней всегда царила дружелюбная атмосфера. Хотя с последним выводом я немного поторопилась. Только я решила, что вечеринка близится к концу, и конфликтов удалось избежать, как мы с Дариной одновременно услышали напряженные мужские голоса. Обернувшись, увидели потасовку Яны и Антона. Они о чем-то яростно спорили, а между ними стояла испуганная Олеся. «Что происходит?» — спросила я у Маши. Они с Игнатом находились неподалеку. Маша только испуганно прикрыла рот ладонью, а Игнат нехотя ответил. «Тоха к девчонке этой пристал. Кто ж знал, что она такая дерганная?» Я сразу поняла, что он имеет в виду Олесю. «Это у вас семейное к девчонкам приставать?» — сердито спросила я. «Что ты имеешь в виду?» — рассердился Ян. «Я сейчас при чем?» В это время Антон схватил Яна за ворот футболки и потянул на себя. Парни сцепились. «Вы совсем сдурели?» — заорала Дарина. Олеся тоже взвизгнула. К нам выбежал капитан. Я знала, что драка может произойти, но не думала, что она будет между Яном и Антоном. Все дружно бросились их разнимать. В суматохе я разглядела, как Антон отлетел к борту. Ян снова набросился на него с кулаками. Антон поднялся, и теперь они боролись возле перил. Девчонки испуганно верещали. В какой-то момент свет на лодке погас. Послышался громкий всплеск и истеричный крик Дарины. «Ян не умеет плавать!» Тут уж все устремились к перилам и, перегнувшись через них, вглядывались в черную воду. Доигрались, идиоты! Я вдруг испытала панический страх, когда не смогла в кромешной темноте увидеть Яна. Неужели он ударился головой и сразу ушел под воду? Сеня, не раздеваясь, прыгнул в реку. На яхте снова зажегся свет, но внизу было очень темно. Дарина громко всхлипывала. Антон с рассеченной бровью и разбитым носом сидел на корме и ни на кого не смотрел. Арсений, наконец, показался на поверхности воды вместе с Яном. Придерживая его, он подплыл к лодке, и Игнат вместе с капитаном помогли им забраться на борт. Ян долго не мог откашляться. Оба парня тяжело дышали. Капитан к тому времени уже завел мотор, и яхта резво направилась к берегу. Я принесла парням полотенце и, укрыв Арсения, присела рядом. «Конечно, капитан расскажет все отцу», — сказал мне негромко Сеня. «Наша речная прогулка все-таки немного отличалась от того, что обычно делает Мирон». «Сильно тебе влетит?» — сочувствием спросила я. «Я все равно скоро уезжаю. Переживу». Он дрожал от холода и сильнее укутался в полотенце. Дарина, удостоверившись, что с Яном все в порядке, быстро сменила печаль на гнев. «Доволен?» — сердито воскликнула она. «Ты чуть не утонул и все-таки испортил мой день рождения. Зачем ты пригласил этого провокатора?» Ян подавленно молчал. А потом вдруг обратился к Сене. «Ты...» Ян снова закашлялся. После случившегося он был очень бледным. «Ты вроде как мне жизнь спас». «Вроде как», — согласился Арсений, посмотрев на Яна. Они оба продолжали дрожать. Вода стекала с их волос. «Спасибо», — негромко сказал Ян. «Всегда пожалуйста», — откликнулся Арсений. А немного подумав, добавил. «Как можно жить на берегу и не научиться плавать?» «Да пошел ты!» — уже привычно огрызнулся Ян. Впрочем, произнес это уже беззлобно, словно по привычке. Арсений вдруг рассмеялся. «А я вспомнил тебя», — сказал он. Мы с Дариной уставились на парней с интересом. «Я на Новый год прилетал сюда впервые и познакомился в баре с девчонкой. Я познакомился с ней первым. Я этого не знал», — пожал плечами Сеня. «Если тебе станет легче, у меня ничего с ней не получилось». Она раскрутила меня на несколько коктейлей и сбежала. «Ну ты и лошара», — констатировал Ян. «Да пошел ты», — повторил в той же манере Арсений. И парни негромко рассмеялись. «Так все это из-за какой-то девушки?» — ревниво начала Дарина. «Вы даже имени ее не помните. Кажется, ее звали Вероника», — возразил Ян. «А я решил, что тебе нравится Василиса», — сказал Сеня. «Вы так миловались на лодке в первый день?» Дарина уставилась на меня. «Это когда ты ушла в детскую комнату», — пояснила я. «И не миловались, а просто ржали, потому что я рассказала, что не умею танцевать». Дарина заулыбалась. «Ну ты правда забавно танцуешь? Так значит, и в этот раз всему виной девушка. А ты вспомни, из-за чего началась Троянская война», — сказал Ян. На берег мы вернулись почти с рассветом. Игнат с братом и Маша, не попрощавшись, уехали первыми. Остальные гости вызвали такси. Олесе, Яну, Дарине и мне было в одну сторону, поэтому мы сели в машину Сени. Я расположилась на переднем сиденье, и на этот раз Арсений серьезно сказал: «Гнать не буду». «Я больше в тебе не сомневаюсь», — улыбнулась я. В машине были открыты окна, и свежий утренний воздух врывался в салон. Поначалу мы по-прежнему молчали. Даже Дарина была немногословна. Наконец, чтобы нарушить неловкую тишину, Ян вдруг завел разговор о рыбалке. «Узнал, что Сеня никогда на ней не был. Начался новый виток подколов, впрочем, снова беззлобных. Тут уже и Дарина, чей отец был заядлым рыбаком, подключилась к беседе. Я слушала их разговор вполуха, испытав вдруг приступ острой грусти. Хотя впереди еще целый месяц лета, прошедшая ночь казалась мне концом августа. Не было никакой надежды, что случившаяся со мной в круизе сказка может продлиться долго». До нового рейса оставалось 2 дня, за которые нужно успеть заново собрать вещи, а еще пристроить Билли. На следующий день после дня рождения Дарины я проспала до обеда. А когда показалась на кухне, мама торжественно сообщила, что наконец нашла для щенка новый дом. Для меня эта новость была как гром среди ясного неба. Я вспомнила грустное чувство, которое посетило меня рано утром по дороге домой. Выходило, что прощаться мне придется не только с Арсением. На улице было пасмурно. Поглядывая из окна на серое небо, я собиралась прикинуться больной, чтобы не отвозить щенка, но мама поторопила меня со сборами. Сказала, что уже обо всем договорилась, и это не обсуждается. Другого шанса пристроить собаку у нас, может, и не будет, а Билли растет не по дням, а по часам. Брата с сестрой дома не оказалось, и это тоже осложняло дело. Я была уверена, что они успели привязаться к Билли и встанут на мою сторону. Мама сразу поняла, на что я надеюсь, и поспешила сообщить, что Валера с Леной отвозят заказ, и о том, что Билли переезжает в новый дом, не знают. Но она уверена, что они не против. Так лучше для всех. Я знала, что мама не разжалобить, поэтому даже не пыталась ее переубедить. Отправилась собирать сумку для Билли. За то недолгое время, что он жил у нас, щенок успел обзавести собственной поилкой, лежанкой и несколькими игрушками. Некоторые из них были новыми. Лена в мое отсутствие баловала щенка. Еще пара мечей досталась от старшего товарища Чокупая. Лабрадудли мы с мамой тоже решили взять с собой. Попрощается с Билли и заодно прогуляется. Весь путь до остановки мама пыталась меня разговорить. Она видела, что я иду с тяжелым сердцем, и старалась поднять мне настроение. Рассказала, что Билли теперь будет жить у ее клиентки. У нее дом намного больше нашего, и уже есть несколько собак. Билли точно не будет скучать. Клиентка занимается передержкой, поэтому лишний самоед ей не сделает погоды. «Она очень любит животных», — добавила мама уверенно. «Там будут постоянно новые люди, новые запахи, новые собаки. Для Билли это может быть стрессом», — возразила я, наклонившись и погладив щенка. Тот даже не предчувствовал нашу скорую разлуку. Как обычно, весело завилял хвостом. «Где она живет?» Мама назвала адрес, я совсем поникла. «Это очень далеко от нашего дома. В гости не наездишься. Но, с другой стороны, было бы странно, если бы я постоянно торчала в чужом доме из-за Билли. Выходило, что судьба разлучала нас навсегда». В пустом автобусе мы доехали до центра, где нам предстояла пересадка. Мы как раз проходили мимо той остановки, где я нашла Чокупая, когда тот внезапно залился лаем и понесся вперед. Мама едва не выпустила поводок из рук. «Что с ним?» — недоуменно спросила она, переходя на бег. «Нужно было оставить ему намордник. Он ведет себя слишком шумно». Билли тоже рванул за Чокупаем. Теперь мы с мамой спешили сразу за двумя собаками, которые натянули поводки и рвались вперед. Я решила, что Чокупай увидел кошку, но потом поняла, что он пытается догнать незнакомого мужчину. Тот, услышав лай, обернулся и вдруг встал как вкопанный. Я подумала, что он боится собак, и поспешно выкрикнула. «Извините, пожалуйста!» Впервые Чокупай вел себя настолько неуправляемо. Маме все-таки не удалось удержать поводок. Пес вырвался и бросился к мужчине. Мы охнули. Мне показалось, что сейчас Чокупай прыгнет на него и разорвет. Это так не похоже на мою собаку, и оттого стало еще страшнее. Но мужчина вдруг раскинул руки в стороны, и Чокупай угодил в его объятия. Билли тоже рвался к ним, но я сумела его удержать. Лишь приблизившись, я заметила у пожилого мужчины слезы на глазах. Одет он был совсем скромно, в выцветшую клетчатую рубашку и выгоревшую на солнце кепку. Мужчина крепко обнимал Чокупая и гладил его по кудрявой большой спине, а тот громко и жалобно скулил, облизывая руки. Билли притих, удивленно наблюдая за этой картиной. Мы с мамой стояли рядом, совсем обалдевшие. Не знаем, что нас повергло в шок больше — поведение собаки или слезы, которые струились по щекам мужчины. «Простите», — снова начала я, — «вообще Чокупай себя так обычно не ведет». Мужчина любовно смотрел на пса и гладил его по большой голове. Конечно, теперь ко мне стало приходить осознание того, что только что произошло. «Как вы его назвали?» Мужчина поднял на меня мутно-голубые глаза. А я вдруг подумала, что, наверное, когда-то его глаза были намного ярче и за долгую жизнь выцвели от слез. «Чокупай», — повторила я, впрочем, не уверена, будто засомневалась в имени собственной собаки. «Мы его называли Филькой», — сказал мужчина. Чокупай, услышав из уст прежнего хозяина свое старое имя, залился счастливым лаем. Моя мама, тоже сообразив, в чем дело, стояла как громом пораженная и не произносила ни слова. Я впервые за долгое время видела ее такой растерянной. «Скажите, сколько ему лет?» — спросила я. «Мы так и не смогли определить». «Фильке уже 8», — ответил старичок, смущенно вытирая слезы. Он опустился на колени перед собакой. «Прости меня, дурака старого! Прости, Филька!» Мне при взгляде на эту картину внутри все оборвалось. Мужчина сидел на коленях, крепко обняв собаку. Чокупай откнулся мордой ему в грудь и тоже притих. Мы молчали, стараясь их не тревожить. Когда старичок захотел подняться, мы с мамой поспешно ему помогли. Чокупай сидел у него в ногах, как завороженный, следя за каждым движением пожилого мужчины. «Знаете, Филя был собакой моей жены. Она в нем души не чаяла, а прошлой осенью ее не стало. А мне как прокормить такого здорового на свою пенсию? Самому на еду не хватало. Сейчас вот нашел подработку, стало немного полегче. А Филя нашел себе хорошую семью. Он умный и добрый пес и не заслужил такого предательства». Голос старика снова задрожал. Я немного рассказала мужчине о новой жизни Чокупая, а когда мы попрощались, мама снова взялась за поводок. Мы шли по улице, не оборачиваясь, но я знала, что старичок смотрит нам вслед. Чокупай то и дело оглядывался, снова тянул поводок назад, скулил, но мама упрямо тащила его за собой. Когда мы свернули за угол, мне стало легче. Признаться, на мгновение я испугалась, что мужчина решит забрать Чокупая себе. Возможно, мама подумала о том же, поэтому сейчас шла так торопливо. Я впервые взглянула на нее сбоку и заметила, что всю дорогу мама беззвучно плачет. «Мама!» — начала я, но она, закусив губу, молча замотала головой, давая понять, чтобы я ее пока не трогала. Она никогда не показывала своих слез. Я не знала, как себя вести, и тоже заплакала. «Если мы оставим ему Чокупая, то где гарантия, что он не предаст его снова?» — спросила она, наконец, надломленным, незнакомым мне ранее голосом. Чокупай понуро брел рядом. «Нет, он наш», — добавила мама, — «и мы его не бросим». За разговором я не заметила, что мы идем в ту же сторону, откуда пришли. Мама направлялась к остановке, а я совсем растерялась. Притормозив, мы с щенком остались стоять на месте. «Мама, куда мы? Разве нам не в ту сторону?» Мама обернулась. Она больше не плакала. Снова стала спокойной и уверенной. «Нет, Вася, мы возвращаемся домой». Весь обратный путь мы молчали. Мама смотрела в окно, задумчиво поглаживая голову Чокупая. Билли разлегся у меня в ногах. Я до сих пор не могла поверить, что мама разрешила оставить его у нас. У въезда в наш поселок мама купила пакет абрикосов, вспомнив, что Лена собиралась сегодня испечь пирог. Когда мы вышли на нашу улицу, я увидела Арсения. С мамой он еще не был знаком, поэтому, немного растерянно, с ней поздоровавшись, остался стоять у калитки. Собаки, завляв хвостами, бросились к Сене. Мама рассеянно поздоровалась в ответ и скрылась на участке. Я тут же расслышала голос Лены, которая плаксиво закричала. «Я прочитала твою записку. Вы отвезли Билли? Как ты могла, мама?» Но Билли, услышав свое имя, с громким лаем понесся на голос сестры. Чокупай тоже проследовал за ним. А мы с Сеней остались стоять у калитки с абрикосами. Я села на траву и привалилась спиной к забору. Арсений озадаченно на меня посмотрел и сел рядом. «А я как раз по поводу Билли», — сказал он. «Отец с мачехой возвращаются в Москву, и Мирон здесь остается за главного. Брат сказал, что Билли может жить на нашем участке». «А ты остаешься?» — с надеждой в голосе спросила я. «Как раз сегодня взял билет. Уеду сразу после свадьбы», — грустно сказал Сеня. «У меня начинаются сборы». «Передай Мирону спасибо. Но мама оставляет Билли у нас», — сообщила я. «Это ведь здорово», — улыбнулся Сеня. Я кивнула и улыбнулась сквозь навернувшиеся слезы. Арсений погладил меня по щеке. «Прости, но я никогда не чувствовала себя здесь как дома. Я вообще, если честно, нигде себя как дома не чувствую. Но теперь ведь здесь у тебя есть я». Арсений стих. Я положила голову ему на плечо, и мы замолчали. «А что, если на следующий год я тоже устроюсь официантом в круиз?» — предложил вдруг Сеня. Я рассмеялась сквозь слезы. «Не представляю тебя официантом», — сказала я. «Почему?» — я пожала плечами. «Обещаю приезжать к тебе при первой возможности», — сказал Сеня. Я чувствовала себя глупой, расчувствовавшейся плаксой. Жизнь ведь на этом не заканчивается. Мы обязательно найдем выход. Чтобы скрыть неловкость, я притянула к себе пакет с абрикосами и внезапно предложила. «У нас есть абрикосы. Ты любишь абрикосы?» «Я тебя люблю», — глядя мне в глаза, серьезно сказал Арсений. Мы сидели, взявшись за руки и прижавшись спиной к забору, и слушали, как по нашему участку разносится веселый собачий лай, Ленкин звонкий смех и музыка из окон кухни. Воздух пах рекой, августом и абрикосами. Вскоре калитка скрипнула, и показался Валерка. «А вы чего не проходите-то?» — немного смущенно спросил брат. «Вася, мама вас в дом зовет, на мастер-класс. Говорит, вместе будем пирог готовить».